Глава 5. «Разбираем, мальчики, не стесняемся!» Капитаны, которые были на службе у господина Виталия, раздавали листки бумаг среди своих команд. «Марка, что это? Почему так много рисунков и непонятных слов?» Доносились вопросы, когда матросы видели две необычные мачты с какими-то невероятными парусами. К тому же паруса на задней сильно отличались от таких же на передней. «Фок Марсель, Грот Брамсель, Кливер, Стаксель». Читали более грамотные, передавая это своим товарищам и спрашивали. «Что это за молитва такая, а не обозначение?» «Видели корабль у последнего причала арсенала?» Самый пожилой из капитанов, который лично разговаривал с сеньором Витали и получил от него не менее непонятные инструкции, глубоко вздохнул. Раздавшиеся довольные крики и подтверждение, что они тоже поставили на то, что корабль перевернется после выбивания опор корпуса при его спуске на воду, дали ему понять, что да. Они, как и большая часть жителей Венеции, конечно же, в курсе нового проекта венецианца. Толпы любопытствующих кружили вдоль забора, пытаясь углядеть высоченные мачты нового судна. Но охрана быстро отгоняла их оттуда, грозя плетьми. «Ну так вот, на нем в поход с господином пойдут только те, кто быстрее всех выучит все эти названия и сдаст практический экзамен», ответил он вопрошающим. «Причем тройной оклад и процент большой премии за успех предприятия на всю команду полагается». Эти слова взбудоражили всех. Такое нельзя было упускать. Ведь после одного такого похода можно было вернуться обеспеченным человеком и навсегда забыть о работе. «А сколько мест?» Тут же последовал выкрик. «Вся команда 250 человек, вместе с капитаном. Так что готовьтесь. Грызня за места будет знатная. Приоритет будет отдан вам, как зарекомендовавшим себя отличной службой. Но господин Виталий также сказал, что если будут приходить хорошие моряки, наизусть выучившие все названия, что вы видите на картинках, он будет брать и их». «А кто капитан, уже известно?» «Да, говорят, сам Бертуччи Конторини согласился». Марко покачал головой. Даже ему до лавров наследника патриаршего дома было очень далеко, не говоря уже об остальных. Услышав известнейшее имя, матросы еще больше заволновались. Места, правда, было маловато по сравнению с нынешними командами целых 10 галер. «В общем, через неделю экзамен». Капитан, отдав последний лист, покачал головой. «А дальше, если пройдете, начнете практическое обучение по методу господина Витали». Тут многие моряки пригорюнились, вспомнив, что так в шутку сами назвали способ обучения менестрелей, когда плыли с ним в прошлогоднюю сицилийскую кампанию. Я, стоя рядом с задравшим голову Бертуччи, смотрел, как он гоняет матросов, заставляя ставить и убирать нужные паруса. Он-то, разумеется, первым сдал экзамен, без малейших проблем за двое суток выучив все требуемое. Сейчас корабль смолили, и воняющий березовый деготь здорово отгонял от нас мух. Хотя, конечно, приятного аромата одежде и волосам не придавал, как и не мешал, впрочем, тренировкам набранной команды. Прошло даже больше, чем я рассчитывал, так что я решил не убирать лишних, а посмотреть, кто из них самый способный. Хотя пока, если честно, они выглядели лишь как плохо дрессированные обезьяны, которыми руководит человек. Бертуччи — единственный, которого я посвятил во все тонкости стоячего и бегущего такелажа, а также объяснил, почему на моей бригантине фок-мачта несет прямое парусное вооружение, а грот-мачта имеет косые паруса с грота-триселем и топселем. «Обезьяны! Нужно лучше их тренировать, иначе они нас не то что в шторм, в штиль перевернут», — проворчал я, высказывая вслух свои мысли. «Виталий, может, тогда все же уменьшить количество парусов?» — осторожно спросил он. «Напомню эти слова, когда ты будешь умолять меня поставить еще одну мачту или хотя бы еще один малюсенький парус». Тем же ворчливым тоном не поддался я на его просьбы, всегда и везде стоя на своем. «И нет ни одной пары весел». Он все еще не смирился с этой потерей, к которой привык и прикипел всей душой. «Будут две лодки на борту. Если нужно, повернут судно за канат», — в который раз объяснил я. «Нам не утонуть бы в штормах, а ты со своими веслами пристал». «Все еще надеешься, что он не перевернется?» — удивился он. «Сумма выигрыша все увеличивается. И ты точно в меньшинстве, вместе с сеньором Франческо. Уже даже иудеи принимают ставки на это. Весь город гадает, перевернется он или нет». «А вы на что поставили, сеньор Бертуччи?» — поинтересовался я. «И если честно...» — смутился он, поворачиваясь и разряжаясь матерной тирадой в сторону моряков, которые уронили Марсель, повисший на такелаже. «И если честно...» — вернулся он ко мне. Хоть дядя Франческо и призывал ставить на вас, я все же присоединился к своему брату. Он поставил 100 шиллингов, что корабль утонет». «А есть даже такие?» — удивился я. «Что это за новое веяние?» «Поверили в мои способности? Теперь решили, что если не перевернется, то обязательно утонет?» «Версии куча, сеньор Витали. Время всех рассудит. Тем более, что осталось всего 2 недели до спуска». «Гоняйте их до посинения, сеньор Бертуччи», — пожелал ему я, уходя к своему истинному проклятию — пушкам. «Из запланированных мной 20 было готово только 10, а к спуску на воду успеют остыть еще не больше 2. И то, дело сдвинулось с мертвой точки, только когда заменили 4 самых упертых монахов, которых я распорядился в отместку за их тупоголовость, погрузить на ближайшую отходящую в святую землю галеру и отвезти к арабам, продав в рабство. Столько крови, сколько они у меня выпили, никто больше не смог. Так что, воздав им по заслугам, я стал общаться с перекупленными во Флоренции монахами, которые более благожелательно относились к моим просьбам о смене технологии литья колоколов. Все до одного были уверены, что те 12-фунтовые корабельные пушки, что они изготавливали, это колокола необычной формы для моего дворца. Они их так и подписывали, сильно удивляясь при этом, что я ругался с ними из-за постоянного желания украсить готовые изделия литыми барельефами. Порох и то дался мне быстрее. Из-за отличного знания состава, технологии производства, а также техники безопасности. Стоило показать 2 ярких примера, что будет, если алхимик забудет свечу на столе рядом со смесью, а также 1 несчастного случая, унесшего, к моему сожалению, 2 жизни, как оставшиеся 2 в лаборатории стали почтительнее относиться к своей работе. К сожалению, и тут, чтобы они не знали правильной рецептуры, мне вместо серы, угля и селитры приходилось закупать еще 6 различных компонентов, делая вид, что вначале я смешиваю их особым образом между собой, а потом отдаю очищать им эти вещества. Соединял готовые компоненты только я один, четко выдерживая нужные пропорции и выгоняя при этом из лаборатории всех. Для долгого плавания нужно было запастись большим количеством пороха, так что остальное взвешивание уже готового продукта с раскладкой его в хлопковые картузы 1 веса, а затем и в бочонки, я снова доверял им. Секреты рецепта кроме меня не знал пока никто, и очень хотелось надеяться, что и не узнают как можно дольше. Нести техническую революцию в массы я не собирался, поскольку все это нужно было только для моих личных целей. А принесение всеобщего мира и процветания на Землю точно не являлось ни моей целью, ни мечтой. Я знал, чем в истории обычно заканчивались все такие добрые начинания, и не собирался применять на себя образ Мессии. 1 августа 1194 года от Рождества Христова. Венеция. Я огляделся. Огромное стечение народа. Просто гигантское. Давно не видел ничего подобного. После того памятного шествия из-за креста, сделанного из животворящего древа. В этот раз визуально людей было еще больше. Дату спуска я наметил специально на свой день рождения, поскольку подобный подарок мог преподнести себе только сам. Корабль обошелся мне в астрономическую сумму. Я выгреб из сундуков сокровищницы все ранее заработанные запасы золота и серебра. А затем залез еще и в закрома сеньора Франческо, который деньги давал, но не забывал подсовывать расписки, с чем приходилось мириться, поскольку больше брать денег мне было неоткуда. Семья, как и все вокруг, считали, что я просто спускаю деньги на ветер. Но зато, стоя у бревен стапелей и готовясь выбить втулку, после которой корабль покатится в воду, я испытывал ни с чем не сравнимый трепет и волнение. 2-мачтовая бригантина водоизмещением в 500 тонн и 30 метров в длину, опередившая свое время лет на 300, а то и значительно больше, готова была сорваться в воду в любой момент. Посмотрев на тщательно просмоленный корпус и убранные на рее паруса, я взмахнул деревянным молотком и выбил заглушку. Сначала раздался сильный скрип дерева, затем корабль покатился по бревнам и с громким плюхом попал в воду боком, накреняясь на правый бок. Народ замолчал, ожидая, что корабль тут же перевернется или утонет. Но бригантина, покачавшись на вызванных ею волнах, заняла вертикальное положение, даже не думая тонуть или переворачиваться. Гулкий вздох огорчения и разочарования прокатился по толпе людей, но слышалась и пара радостных голосов, выигравших состояние на ставке. «Говорил тебе, не спорь с ним», — флегматично заявил стоявший рядом сеньор Франческо, когда Бертуччи горестно стал подсчитывать убытки от заключенных пари. «Это все потом», — отмахнулся я. Нужно показать всем, что бригантина умеет плавать. Так что, капитан, зовите команду, покажем, что умеет эта красавица». Тот кивнул и, раздвигая знатных людей, стоявших рядом с нами, особняком от простого народа, зычно стал раздавать приказы. Тут же отобранные и обученные нами матросы бросились на борт, готовя корабль к первому выходу в море. Минимум припасов был уже заложен. Нам хватит на неделю пути. На большее я и не рассчитывал, решив только проверить мореходные свойства своей новой любимицы. «А, да, кстати», — сеньор Франческо повернулся ко мне. «А как ты назвал корабль?» Я легко улыбнулся. «Только не обижайтесь, сеньор Франческо, это просто шутка». Тот моментально нахмурился. «Виталия, мне нельзя волноваться, доктор запретил». «В общем, сами все увидите». Я помахал ему рукой и направился в сторону бригантины. Всего за 20 минут она была готова к отходу. Сначала на бушприте появились клевера, которые, натягиваемые ветром, стали медленно тянуть корабль в сторону выхода из гавани арсенала. Затем Бертуччи осторожно поставил стаксели и фок Марсель. И когда мы, осторожно маневрируя, вышли в свободную от других кораблей зону, народ на пристанях и берегу ахнул, когда наверху мачт новинки взметнулась громада парусов. Их было столько, что, казалось, на море появилось небольшое облако. Столько никто и никогда в своей жизни не видел. Тут же с задней части кормы было стянуто льняное покрывало, показывая скрытое до этой поры имя корабля. Сеньор Франческо схватился за сердце. Его дочь яростно закусила губу, а ее лучшая подруга Елена покраснела от шеи до самых кончиков ушей. Лица многих взрослых из влиятельных домов повернулись к ней. А в это время корабль с золотым профилем девушки, ниже которого были закреплены бронзовые буквы, складывающиеся в имя Елена, быстро набирая ход, скрылся за одним из островов.